Майор, разрешите вам представить генерал-майора СС Вольфганга фон Мантуфеля. Вероятно, один из последних нацистов, военных преступников. Надеюсь, я не обязан пожимать ему руку? Не обязаны. Джон посмотрел на Мантуфеля. Вы, генерал, наверняка уже убили полковника Шпаца и Хиллера, как когда-то профессора Хьюстона и его дочь Люси, индейцев племени Мускеа, и бог знает кого еще. Ну, сколько веревочки не виться, а концу быть. С вашего позволения, майор, хочу кое-что показать Мантуфелю. Вместе с группой десантников, которые по его приказу вооружились лопатами, мощными электрическими фонарями и другими прожекторами, питающимися от аккумуляторов, Гамильтон и его спутники направились к основанию зиккурата. «Зиккурат уникален», — объяснил Гамильтон. «Все другие не имеют пустот. В этом есть ходы и помещения, почти как в египетских пирамидах. Прошу всех следовать за мной». Он повел всю группу по извилистым обваливающимся проходам и вывел в помещение с низкими сводами. Пол здесь был завален камнями и гравием, слой которых достигал целого фута. Гамильтон поговорил с Рамиресом и показал место, где следовало копать. 8 солдат принялись за дело. Очень скоро они очистили участок размером 6 на 6 футов. Присутствующие увидели каменную плиту с кольцами на концах, в кольца вставили ломы и подняли плиту. В открывшемся проеме показалась лестница. Она вела в новый проход с грубо отесанными стенами, который заканчивался у двери из твердого дерева. «Ну, Серано, приступайте. Это ваша епархия. А вы, Мантуфель, можете поразмыслить над иронией судьбы. Быть так близко и ни о чем не догадываться. За этой дверью находится то, за что вы, не задумываясь, отдадите душу, если она у вас есть. Майор, будьте любезны, прикажите своим людям включить все фонари и прожекторы. Думаю, воздух там очень затхлый. Ну да ничего. Рамон, Навара, помогите мне открыть дверь. Тяжелая дверь долго не поддавалась, но, в конце концов, с жутким скрипом открылась. Гамильтон посветил внутрь одним из прожекторов. Все сгрудились позади него. За дверью оказалась довольно большая квадратная комната, вырубленная в скале. Каменные полки были уставлены многочисленными произведениями искусства из золота. И все это великолепие так переливалось и сверкало, что становилось трудно рассмотреть отдельные предметы. Чего здесь только не было. Фигурки зверей, пеликанов, обезьян, аллигаторов, змей, орлов, кондоров, гарпий и ягуаров. На полках стояли многочисленные кубки, чаши и другая посуда, а также шлемы, щиты, пластины, ожерелья, бюсты и фигурки людей. Встречались колокольчики, флейты, цепи, нагрудные пластины, украшения для волос, вазы, маски, ножи, и все из чистого золота. Здесь же стояло несколько открытых золотых шкатулок, полных драгоценных камней, в том числе изумрудов. Стоимость всех этих сокровищ невозможно было представить. Наступила полная тишина. Несколько минут спустя ее нарушил Серано. Золото инков, которое столько веков люди пытались найти. Испанцы считали, что некое исчезнувшее племя спрятало свои несметные богатства. Долгие поиски ни к чему не приводили, но люди упорно верили в красивый миф. Тысячи погибли, пытаясь отыскать Эльдорадо. И вот все оказалось правдой. Серано не верил своим глазам. «Искали не там и не то», — заметил Гамильтон. «Считалось, что нужно искать золото инков, но его не существовало».